Арианство и Первые Вселенские Соборы. В 318 году Александр, епископ Александрийский, прочел местным пресвитерам проповедь о тайне Святой Троицы. Ему стал возражать ученый аскет и известный проповедник пресвитер Арий. Стремясь подчеркнуть абсолютное единство Бога, Арий учил, что Сын был не предвечен, а сотворен Отцом, из чего следовало, что Сын Божий отличен от Отца и не обладает полнотой божественности. Подходы Ария к решению христологических вопросов коренились в греческой философии и носили сугубо рационалистический характер. Христологические вопросы связаны с личностью Иисуса Христа и соотношением в нем божественной и человеческой природ. Подобные взгляды решительно противоречили складывавшемуся учению Церкви, которое отстаивали богословы Рима и Александрии. Талантливый проповедник и поэт, Арий стал страстно пропагандировать свои идеи. Между его сторонниками и противниками разгорелась напряженная борьба, дело доходило до уличных столкновений. Волнение охватило всю Церковь, в связи с чем появилась необходимость общецерковного решения возникших проблем. Летом 325 года император Константин за государственный счет в городе Никее созвал Всеимперский съезд представителей Церкви. Съезд этот и вошел в историю как Первый Вселенский Собор. На соборе впервые сошлись воедино императорская и епископская власти. Ученый и историк Евсевий Кесарийский и испанский епископ Осий возглавляли собор вместе с императором. Среди присутствовавших были и живые свидетели прежних времен, пострадавшие от гонений исповедники веры, суровые отшельники и осторожные придворные богословы. На собор съехались не менее 200-300 епископов, среди них Арий с группой поддерживавших его епископов во главе с Евсевием Никомедийским. Арианам противостояло большое число епископов во главе с Александром и его секретарем Афанасием, молодым талантливым архидиаконом, впоследствии патриархом Александрийским. Наибольшее число участников собора занимали компромиссную позицию. Их возглавлял Евсевий Кесарийский. Афанасий показал себя самым решительным противником взглядов Ария. Прежде всего, он отверг положение о рациональной познаваемости Бога, заложенное в арианстве. Не уступая Арию в образованности и умении аргументировать свои выводы текстами из Священного Писания, Афанасий обрушивался на тех, которые, по его словам, хотят достичь невозможного, предаваясь пытливости и желая исследовать глубины Божии, которых никто не знает, кроме унижаемого ими Духа Божьего. Но из этого не следует, утверждал Афанасий, что Бог совершенно скрыл свое лицо. Оно открыто для истинного разума, которое воспринимает откровение. Основное же внимание Афанасий посвятил христологическому вопросу. Опровергая заблуждение Ария, он утверждал равность, предвечность и единосущность Христа с Отцом. В результате многочисленных дискуссий на соборе был выработан символ веры. В нем говорилось о Боге-Вседержителе, Творце всего мира, о Сыне Божием, воплотившемся в Иисусе Христе. Церковная истина нашла здесь свое полное выражение. Христос был признан единосущным Отцу и одновременно человеком, жившим в определенный момент истории, поэтому в символ веры и вошло имя иудейского прокуратора Понтия Пилата. В тексте символа была зафиксирована, хотя и кратко, вера в Святого Духа. Наиболее решительное сражение произошло в связи с введением в текст символа слова «единосущный». Для Ария, а также Евсевия Никомедийского и других представителей партии Ариан, согласиться с этим было бы равносильно признанию Христа равным по сущности Богу. Это они и сделать не могли. Участники собора стали обсуждать возможность замены нового понятия. Евсевий Кесарийский и его сторонники предложили заменить слово «единосущный» на «подобосущный», но Осий и Александр при поддержке Афанасия были неколебимы. Они понимали, что на их плечи ложится ответственность за сохранение истинного христианского учения. И они победили. Истина как будто восторжествовала. Но император Константин совершил трагическую ошибку, в очередной раз подменив суд церкви судом императорским. Увидев, что большинство членов собора склонилось на сторону нового символа, Константин отправил в ссылку непокорных арианских вождей. Собор был закрыт, но оказалось, что это только начало борьбы. Через некоторое время арианство стало опять набирать силу и вскоре почти повсеместно одержало победу. Успеху арианства содействовало ближайшее окружение Константина. Сыграли свою роль и интриги арианского духовенства, и ошибки православных. В течение почти полувека ортодоксия была гонима правительством, и ее защитников можно было пересчитать по пальцам. Огромную роль в отстаивании христианской истины сыграл Афанасий, избранный предстоятелем Александрийской кафедры. Опираясь на авторитет своего сана, он занялся активной проповеднической и литературной деятельностью, за которую ему пришлось немало пострадать в период господства ариан. Собственно, принципы, провозглашенные на Никейском соборе, были спасены Афанасием. Оставаясь почти в одиночестве, он победил, потому что отстаивал истину. Однако арианство еще не было сломлено, хотя и стояло на пороге своей гибели, с каждым днем распадаясь на бесконечные толки и секты. Окончательному угасанию арианства препятствовала поддержка его правящей династии. По-прежнему государство активно вмешивалось в дела церкви, против чего вели борьбу великие отцы и учители церкви, прежде всего Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниссский. В 381 году был созван Второй Вселенский собор в Константинополе, на котором император Феодосий I утвердил никейский символ. Там же, на Константинопольском соборе, никейский символ веры был дополнен определением о Святом Духе. Таким образом, православное понимание веры в единую и нераздельную Троицу было окончательно сформулировано. Кроме того, в символе веры нашло отражение православное понимание Церкви, веры христиан в спасительную силу крещения и спасение через искупительную смерть Христа. Этот символ веры, получивший название Никео-Константинопольского, был утвержден на Халкидонском соборе 451 года, и с тех пор он является официальным символом веры нынешней православной церкви, а также в слегка измененном виде католической церкви. И сегодня он читается верующими на каждой литургии, основной церковной службе. В переводе на русский язык Никео-Константинопольский символ веры звучит следующим образом. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, им же все было сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, Ему с Отцом и Сыном воздаем поклонение и славу. Он же вещал через пророков, и в единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение и оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.